Рассвет уже занялся, когда он въехал на холм и стал спускаться к небольшому каньону, по дну которого пролегала ведущая в горы тропа. Лунный свет вовсю воевал с солнечным, и от этого на востоке ничего нельзя было разглядеть. Не проехал Пеппи и сотни ярдов, как его силуэт расплылся, и еще до входа в каньон превратился в неясную серую тень. Мама Торрес напряженно стояла в дверях, держа за плечи малышей. Они то и дело украдкой косились на мать. Когда серая тень Пеппи растворилась на фоне холма, мама обмякла и подняла протяжный, тонкий погребальный плач. «Красавец ты наш! Храбрый ты наш!» — выла она. «Защитник ты наш! Сыночек любимый! На кого же ты нас покинул?» Эмилио и Рози вторили матери. «Нет больше нашего красавца! Нет храбреца!» То был церемонный плач. Пронзительный вой трижды сменился тихим стоном, после чего мама Торрес вошла в дом и закрыла за собой дверь. Эмилио и Рози озадаченно посмотрели друг на друга в рассветных лучах. Из дома доносились рыдания матери, дети уселись рядышком на краю обрыва. «А когда Пеппи успел стать мужчиной?» — спросил Эмилио. «Вчера вечером в Монтерее», — ответила Рози. Облака над океаном побагровели от солнца, которое еще пряталось за горами. «Завтрака сегодня не будет», — сказал Эмилио. «Мама не захочет готовить». Рози не ответила. «Куда пошел Пеппи?» — спросил ее брат. Девочка оглянулась по сторонам и тотчас придумала ответ. «Он отправился в путешествие и больше не вернется». «Он умер? Думаешь, он уже умер?» Рози снова посмотрела на океан. На горизонте маячил крохотный пароход, от которого поднималась тоненькая струйка дыма. «Нет, пока еще живой». Пеппи положил винтовку поперек седла. Он отпустил поводья, чтобы конь сам поднимался на холм и смотрел только вперед. Каменистый склон зарос низкими кустами. Пеппи отыскал среди них тропу и ступил на нее. У входа в каньон он еще разок обернулся в седле, но ферма уже потонула в дымчатом свете. Пеппи поскакал вперед, больше не оглядываясь. Склон каньона вздымался прямо над ним. Конь вытянул шею, вздохнул и пошел по тропе. Тропа была старая, давно протаренная. Влажная мягкая земля, посыпанная битым песчаником. Она обогнула склон каньона и круто спустилась на самое дно, по которому бежала река. На мелководье она была спокойной и весело сверкала в лучах восходящего солнца. Круглые камешки на дне были рыже-коричневые от водорослей. На песке вдоль берегов росла высокая и пышная дикая мята, а прямо из воды поднимался жесткий крес-салат, выпустивший стручки и уже несъедобный. Тропа нырнула в речку и появилась вновь на другом берегу. Конь с плеском вошел в воду и остановился. Пеппи отпустил поводья и разрешил ему напиться. Склоны каньона вскоре стали крутыми, и по обеим сторонам от тропы начали появляться первые гигантские стражи-секвойи с круглыми красными стволами и зеленой кружевной хвоей, напоминающей папоротники. Как только Пеппи вошел под деревья, солнце исчезло. Пряный багровый свет таял в бледно-зеленом подлеске. Берега реки тонули в зарослях крыжовника, ежевики и высоких папоротниках, а ветви секвои перекрывали небо. Пеппи напился воды, подтянулся к мучному мешку и достал оттуда черную полоску вяленого мяса. Его белые зубы глодали полоску, пока твердые волокна не размягчились. Он медленно жевал, то и дело отхлебывая воду из брезентового меха. Его маленькие глазки закрывались от усталости, но мышцы лица были по-прежнему напряжены. Тропинка здесь стала совсем черного цвета, игулка стучала под копытами лошади. Подъем становился все круче. У камней в реке образовывались маленькие водовороты. Венерин волос свешивал листья к самой воде, и она капала с кончиков обратно в реку. Пеппи чуть съехала в седле на бок, так что одна нога безвольно болталась в воздухе. Он сорвал с лаврового дерева листок и пожевал, чтобы хоть чем-то приправить сухое мясо. Винтовка все еще лежала перед ним поперек седла. Внезапно он выпрямился, съехал с тропы и в спешке обогнул огромную секвою, крепко придерживая поводья, чтобы конь не заржал. Лицо Пеппи было напряжено, ноздри подрагивали. Сначала издалека донесся топот копыт, а потом мимо секвои проскакал толстяк с багровыми щеками и короткой белой бородой. Его лошадь опустила голову и тихо заржала над тем местом, где Пеппи свернул с тропы. «Вперед!» — приказал ей толстяк и дернул поводья. Когда топот копыт стих вдалеке, Пеппи вернулся на тропу. Больше он не давал себе поблажек и сидел в седле прямо, а винтовку зарядил и поставил курок на полувзвод. Тропинка стала очень крутой. Секвои здесь росли небольшие, с иссохшими, обкусанными сильным ветром верхушками. Конь послушно брел по тропе. Солнце медленно ползло над их головами к зениту. Пеппи подъехал к месту, где река выходила из узкого бокового ущелья, а тропа сворачивала в другую сторону. Он спешился, напоил лошадь, наполнил водой брезентовый мех и поехал дальше. Когда река осталась в стороне, деревья вокруг тоже исчезли. Тропу окаймляли заросли чапарали, толокнянки и полыни. Да и мягкой черной земли под копытами как не бывало, только светло-коричневый щебень, грохотавший так, что маленькие ящерки от страха юркали в кусты. Пеппи обернулся в седле. Вокруг ни деревца. Его запросто могли увидеть издалека. По мере того, как он поднимался, местность становилась все более сухой, пересеченной и страшной. Тропа петляла между большими квадратными скалами. Серые кролики копошились в кустах. Воздух оглашал монотонный и пронзительный клекот какой-то птицы. На востоке вздымались бледные вершины гор, голые и сухие, точно присыпанные мукой. Конь Пеппи все брел и брел по тропе в сторону маленькой V-образной расщелины в горах. Там был перевал. Пеппи то подозрительно косился назад, то осматривал горные вершины впереди. Один раз он заметил на голом белом отроге какой-то темный силуэт, но сразу отвернулся, то был черный дозорный. Никто не знал, кто эти дозорные, где они живут и что им нужно. Но люди старались не обращать на них внимания и обходить стороной. Дозорные не тревожили тех, кто держался тропы и не совал свой нос, куда не просят. Раскаленный воздух был полон легкой светлой пыли, которую ветер приносил с разрушающихся гор. Пеппи сделал небольшой глоток воды из мешка, плотно его заткнул и повесил обратно. Тропа вела вверх по сухому глинистому склону, огибая скалы, ныряя в расселины, спускаясь в русло давно высохших ручьев и поднимаясь обратно. Подъехав к маленькому перевалу, Пеппи долго смотрел назад. Черных дозорных он больше не увидел, на тропе тоже никого не было, лишь верхушки секвой отмечали течение реки. Пеппи двинулся вперед. Его глазки почти слиплись от усталости, но лицо было по-прежнему суровое и очень мужественное. На перевале дул, вздыхая и свистя у обломанных краев гранитных скал, высокогорный ветер. В небе, возле самого горного кряжа, с яростным клёкотом парил краснохвостый сарыч. Пеппи медленно ехал по зазубренному перевалу и смотрел вперед, на другую сторону. Тропа начала резко спускаться, петляя среди обломанных скал. У подножия склона была темная расселина, заросшая густым кустарником, а по другую ее сторону лежала небольшая равнина с дубовой рощицей посередине. Равнину пересекал шрам зеленой травы. А за ней поднималась еще одна гора, покрытая безжизненными скалами и иссохшими черными кустиками. Пеппи опять отпил из мешка. Воздух был такой сухой, что горели зубы, а ноздри изнутри покрылись корочкой. Затем Пеппи снова пустил коня по тропе. Копыта скользили и едва удерживались на крутом спуске, сбрасывая вниз в кусты лавины мелких камешков. Солнце к этому времени уже закатилось за гору на западе, но по-прежнему ярко освещало дубы и поросшую зеленой травой равнину, а от скал все еще шел скопленный за день жар. Пеппи поднял глаза на вершину следующей горной гряды, такой же сухой и пыльной. На фоне неба темнел человеческий силуэт, и Пеппи сразу отвернулся, а когда покосился туда еще раз, никого уже не было. Спуск одолели быстро. Конь то поскальзывался, то мелко перебирал ногами, но, в конце концов, они оказались у подножия горы, где рос высокий темный чапораль, полностью скрывавший Пеппи. Он взял винтовку в одну руку, а второй прикрыл лицо от острых, хрупких когтей кустарника. Пеппи выбрался из расселины и поднялся на невысокий утес. Прямо перед ним расстилалась травянистая равнина с манящей дубовой рощей посередине. Минуту Пеппи смотрел назад, откуда пришел, но не заметил там ни движения, ни звуков. Наконец он поскакал вперед к равнине и зеленой роще, у дальнего конца которой обнаружил родник. Вода била из земли, собираясь в естественном углублении, и оттуда питала всю равнину. Пеппи наполнил мешок, разрешил напиться давно страдавшему от жажды коню, затем отвел его в рощицу, со всех сторон защищенную от посторонних взглядов, расседлал и положил всю упряжь на землю. Конь подвигал челюстями и зевнул. Пеппи привязал его веревкой к молодому дубку, вокруг которого было много свободного места и зеленой травы. Пока конь жадно глодал траву, Пеппи подошел к седлу, взял из мешка полоску вяленого мяса и неторопливо направился к дубу на краю рощицы, откуда можно было наблюдать за тропинкой. Он уселся в ворох хрустящих листьев и машинально полез за большим черным ножом, чтобы нарезать мясо, да только ножа у него больше не было. Пеппи впился зубами в твердые сухие волокна. Его лицо ничего не выражало, но это было лицо взрослого мужчины. Яркий вечерний свет еще омывал восточную гряду, а в долине уже темнело. С холмов к роднику прилетели голуби, а из кустов, пронзительно крича друг дружке, стали выходить перепела. Краем глаза Пеппи заметил, как из заросшей кустами расселины вышла тень. Он осторожно повернулся. Пятнистая дикая кошка медленно кралась к роднику, почти прижав живот к земле и двигаясь неслышно, как мысль. Пеппи взвел курок и осторожно повел дулом, потом с опаской посмотрел на тропу и убрал палец. Он поднял с земли дубовую веточку и швырнул ее в сторону родника. Перепела, громко забив крыльями, поднялись в воздух, голуби тотчас разлетелись. Кошка встала, смерила Пеппи долгим взглядом холодных желтых глаз и бесстрашно зашагала обратно в расселину.